Эпилог. 1 июня. Мы выбрали этот день для свадьбы, потому что хотели, чтобы наша новая жизнь началась с первого дня лета. И природа словно поддержала нас. Утро выдалось жарким, воздух наполнился ароматом первых цветов. Легкий ветерок колыхал свежую зелень, которая буквально за неделю покрыла все вокруг изумрудным ковром. 3 месяца назад я и представить себе не мог, что женюсь в деревне. А теперь я стою во дворе перед нашими домами. Мы убрали забор между участками еще в апреле, когда стало окончательно ясно, что в этом нет смысла, и жду самого важного момента в своей жизни. Елена Викторовна была права насчет гармонии с природой. Только я нашел ее не в единении с лесом и полями, а в объятиях удивительной девушки с веснушками. Импровизированная арка из березовых веток и полевых цветов, длинный стол, накрытый белыми скатертями, которые принесли все женщины деревни, множество лиц, знакомых и ставших почти родными за эти месяцы. Семен Петрович сидит в углу с баяном, явно волнуется. За эти месяцы он действительно расширил репертуар и теперь гордо заявляет, что может сыграть не только «Катюшу», но и даже что-то из Киркорова. Киркоров на деревенской свадьбе под баян. Это будет незабываемо. Мама приехала вчера вечером из Перми, увидела Василису и сразу заплакала от счастья. «Наконец-то у моего сына будет семья», — повторяла она, обнимая будущую невестку. «А еще приехал мой двоюродный брат Андрей с женой Светой, единственные родственники, которые смогли вырваться на деревенскую свадьбу. Со стороны Василисы родственников нет, зато есть вся деревня. И каждый искренне желает ей счастья. Даже Корней пришел с Машей под ручку. Видно, что они вместе, и Маша светится от счастья. Наконец-то этот упрямый тракторист понял, что любовь была рядом. Клавдия тоже здесь. И, кстати, с новым животноводом Сергеем. Судя по всему, у них бурный роман. Клава хихикает, как школьница, а Сергей смотрит на нее влюбленными глазами. Любовь действительно заразительна, думаю я. Стоило одной паре обрести счастье, как оно передалось по цепочке. Даже некоторые ученики Василисы пришли с родителями. Петя Воронин важно объявил всем, что он первым узнал о нашем романе, а Маша Петрова принесла букет полевых цветов, который собрала специально для учительницы. И вот Василиса идет ко мне по импровизированной дорожке из сирени. Боже мой, какая же она красивая! Простое длинное белое платье, которое мы купили в областном центре, венок из незабудок в волосах, букет первых цветов в руках. Никакой роскоши, никаких бриллиантов. Просто моя Василиса, естественная и прекрасная. Моя вселенная. Когда она подходит ко мне, в ее глазах я читаю ту же любовь, которую чувствую сам. Но есть в них и что-то еще. Страсть, которая не угасла за эти месяцы, а только окрепла. Каждый день я засыпаю и просыпаюсь рядом с ней, но все равно не могу налюбоваться. Импровизированный регистратор, глава сельской администрации Иван Петрович, начинает церемонию. «Добрыня», — торжественно произносит он, — «готов ли ты взять в жены Василису и любить ее в здравии и болезни, в радости и печали?» «Готов», — отвечаю, глядя в глаза своей невесте, но хочу добавить свои слова, клятву, которую я писал всю прошлую неделю. «Василиса», начинаю, голос слегка дрожит от волнения. 3 месяца назад я приехал сюда, чтобы сбежать от проблем, а нашел тебя. Ты научила меня, что такое настоящая любовь. Неудобная, нелогичная, а такая, которая заставляет лезть в горящие дома и застревать в дымоходах. Обещаю любить тебя всегда. Варить кофе по утрам, топить печь зимой и защищать от всех бед. Быть твоим мужем, отцом наших детей и просто самым счастливым мужчиной на свете. В глазах Василисы блестят слезы. «А ты, Василиса?» — спрашивает Иван Петрович. «Добрыня», — голос у нее тоже дрожит. «Я думала, что больше никому не доверю свое сердце, что буду жить одна, и это правильно. Но ты показал мне, что любовь бывает разной. Иногда она приходит с дулом ружья в спину», — смеется она сквозь слезы, — «и все гости тоже смеются. Обещаю быть твоей женой, Варить борщ, который снится по ночам, и любить тебя даже когда ты застреваешь в трубах и бегаешь за гусем ночью. «Объявляю вас мужем и женой», — торжественно произносит Иван Петрович. Мы целуемся под громкие крики Горько и звуки баяна. Семен Петрович немедленно заиграл марш Мендельсона. Правда, в его интерпретации это звучит как что-то среднее между маршем и частушкой. Но мне все равно. Главное, она теперь моя жена. Праздник продолжается до самого вечера. Семен Петрович играет без остановки, действительно выдавая весь свой расширенный репертуар. Гости танцуют на траве, едят Клавдины пирожки и пьют самогон, который принес кто-то из мужиков. Гаврила и Гомер важно прогуливаются под столами, принимая поздравления как почетные свидетели нашего романа. Когда солнце начинает садиться, мы, наконец, уходим домой. В наш дом, теперь уже официально наш. «Василиса Каменских», — говорю, целуя жену в коридоре. «Мне нравится, как это звучит», — смеется она. «А мне нравится, как ты выглядишь в этом платье», — отвечаю, расстегивая пуговицы на спине. «Но еще больше нравится, как ты будешь выглядеть без него». Я так скучал по ней весь день. Даже несколько часов, проведенных в окружении гостей, кажутся вечностью, когда не можешь прикоснуться к любимой женщине. Платье падает на пол. Я осторожно веду ее к кровати. Нашей кровати. В нашем доме. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю, нежно касаясь ее еще плоского живота. «Прекрасно», — отвечает она. «Мы прекрасно себя чувствуем». «Мы». Она узнала о беременности 3 недели назад. 7 недель. Еще совсем крошка, но уже наш ребенок. Наше будущее. «Привет, малыш», — шепчу я, целуя ее живот. «Это твой папа. Сегодня мы с мамой поженились, и теперь мы настоящая семья». Василиса гладит мои волосы. «Он слишком маленький, чтобы слышать», — смеется она. «Может быть, соглашаюсь, но я все равно хочу, чтобы он знал. Мы его ждем. И я действительно жду. С таким нетерпением. Я уже начал проектировать новый дом. Большой, светлый, с детскими комнатами и огромной кухней, где Василиса будет готовить свой волшебный борщ. С настоящей русской печкой и баней, которая точно не будет дымить. С участком для Гаврилы. И, может быть, у него появится невеста. Наша собственная династия». Мы занимаемся любовью медленно, нежно, наслаждаясь тем, что теперь мы муж и жена, что больше никто и ничто не может нас разлучить. Любовь со всеми неудобствами, думаю я, засыпая с женой в объятиях. Именно так я бы назвал нашу историю. Потому что ничего не было удобным. Ни застрявший в грязи автомобиль, ни ружье, приставленное к спине при знакомстве, ни банные приключения, ни ревнивые трактористы, ни пожары, ни аварии. Но именно эти неудобства привели нас друг к другу и сделали нашу любовь настоящей. Впереди целая жизнь, большой дом, дети, наверняка не один, если судить по планам Василисы. Может быть, я даже открою в деревне архитектурное бюро, буду восстанавливать старые дома и проектировать новые. А может, стану сельским учителем, буду преподавать детям черчение. Посмотрим. Главное, что теперь у меня есть Василиса и наш будущий ребенок, и Гаврила с Гомером, и целая деревня, которая стала нам семьей. Елена Викторовна точно была права. Я обрел гармонию с природой. Только природа оказалась не лесами и полями, а женщиной с веснушками, которая умеет любить так сильно, что ради этой любви стоит терпеть любые неудобства. И я готов к ним, к любым. Потому что любовь со всеми ее неудобствами — это все равно любовь. А значит, это счастье.